Парламентер присел на противоположный стул, склонил голову и некоторое время изучал собеседника. — Ну? — нетерпеливо бросил наш представитель. — Говорите, время у нас лимитировано. Гость молчал. Вместо ответа он поднял лицо к протекающему небу и с упоением втянул в легкий воздух. — Так и будем молчать? Снова повторил вопрос представитель, нервно постукивая пальцами по столу. Человек опустил голову. «Когда-то давно один мудрый человек сказал, мы никогда не ценим того, что имеем». Голос его звучал издевательски уверенно, был сух, как шелест степной травы. И в нем таилось нечто, что позволяло рассмотреть в его обладателе человека с большой властью. «Видно, правление города в полном составе занято, раз послали вас, господин Збруев!» Нервно откликнулся его собеседник. «Моя фамилия Збруев. Вы выбрались из своего подземелья для того, чтобы пофилософствовать и подышать воздухом?» «Нет. Хотя философия тоже дело хорошее. Мышление развивает, знаете ли». Парламентер сделал неопределенный жест рукой у виска, словно набирал номер на диске старинного телефона. «И воздуха нам порой не хватает, но все это не сейчас. Конечно, я пришел к вам с несколько иным предложением. Ну так выкладывайте поскорее». «Не если торопитесь», — человек ехидно ухмыльнулся, — «то, пожалуй, начнем. Итак, на последнем заседании нашего совета управляющий Прохоров...» На фамилии человек сделал артистичную паузу. «Представил некий ряд целей, связанных с развитием нашего города, четвертого города». Человек снова остановился, то ли для пущего эффекта речи, то ли ожидая каких-либо возражений. «Так вот, в связи с новой стратегией у нас к вам, так скажем, предложение. Вы должны открыть безлопастный коридор для беспрепятственного передвижения наших сталкеров по этому мосту и отменить запрет на поставки некоторых медикаментов. Список с перечнем у меня в кармане». «Хм», — усмехнулся Збруев, — «что-то чересчур серьезные у вас аппетиты. Могу вам напомнить, что и то, и другое запрещено у нас на законодательном уровне. К тому же я пока услышал только ваши запросы, но не услышал их стоимость». Теперь пришла очередь гостя растянуться в ехидной улыбке. «Цена вопроса для вас велика, и я бы даже сказал, что очень. Не буду напоминать вам, что совет четвертого города до сих пор не признает отдельную власть на открытом пространстве. Не буду также напоминать, что по нашим законам вы...» Человек указал пальцем на Збруева. «И все ваши коллеги по нашим законам вообще подлежат немедленной публичной казни, а потому цена вопроса для вас — жизнь, потому как в случае отказа мы удесятеряем стоимость боеприпасов и других товаров, поставляемых на ваше благо. Можете считать, что это ультиматум?» «Да неужто?» Голос представителя как-то сразу посерьезнел. «Вы фактически ставите нас перед выбором либо умереть, либо начать с вами войну?» «Понимаете, как хотите. Войны не хочет никто, но если это будет нужно, наши солдаты с честью выступят против ваших оборванцев. Я думаю, что туннели выступят в этом конфликте на нашей стороне». «Хорошо», — секунду подумав, сказал Збруев. «Давайте сбавим обороты и попробуем договориться, ну, как-то поэтапно, что ли. Предположим, что ваше предложение — это финальная цель, но цель, которая требует долгой и нудной работы. Мне кажется, что во всем процессе найдется множество неучтенных мелочей, полезных как вам, так и нам». «Признаться, я даже зауважал нашего представителя после таких слов. Поначалу он не произвел впечатления грамотного дипломата, а теперь так склаживает углы. Браво!» «Сроки!» — стальным тоном произнес черный человек. Збруев неторопливо достал из внутреннего кармана сигарету и задымил. «Для того, чтобы внести необходимые поправки в Конституцию, нам потребуется около месяца». Парламентер вскочил со своего места. Легкий ветерок поднял полы плаща. На лицо его исказилось злобой. «У вас нет этого месяца. На все про все у вас 3 дня. И никаких нюансов. Все должно быть так, как я сказал в самом начале. Ваша выгода — сохранение цен».